«Я рассматриваю жизнь странствующего мага», – произнес Юринай. «Мне еще неизвестны все тонкости, но я всерьез об этом думаю». «Романтика дорог», – усмехнулся профессор боевой магии. «Да, в этом кое-что есть. Да и твоя основная специализация тебе в этом поможет». «Я тоже так подумал», – кивнул ученик. «Почему ты задержал внимание на этой области?» «Земли. Я слышал, что магу, прошедшему 15 больших кругов, положен земельный надел. Мне нравится мысль о собственной земле. Я могу построить на ней лабораторию или мастерскую, а затем...» «Не все так радужно», – прервал его Мурмур. «Давай говорить откровенно. Даже если ты сможешь пройти 15 кругов, тебе никто не отдаст землю, способную тебя прокормить. Если и отдадут, то это будет кусок неплодородной гористой местности. Скорее всего, с проблемами в виде местных разбойников или других тварей. Про проклятых тоже не забывай». «Пусть так, но...» «Даже если ты обрастешь связями и станешь значимым в обществе, то у тебя есть надежда на мелкий надел с деревенькой. Но и он не даст тебе возможности заниматься артефакторикой в полной мере. Сейчас тебе открыт доступ к городу, и ты сам можешь убедиться, что артефакторика – это дорого. Даже если ты делаешь это только для себя. А чтобы твоя работа была востребованная, надо, чтобы у тебя был рынок сбыта твоих работ. Кому ты будешь продавать свои артефакты в деревне?» Юринай нахмурился и глубоко задумался, но профессор постарался его приободрить. «Однако твой выбор все равно может быть оправдан. Ты будешь ходить по большому кругу, заниматься проблемами крестьян, а в свободное время в пути будешь заниматься изготовлением типовых артефактов на продажу. Когда будет скапливаться приличное количество, будешь заглядывать в город и продавать местным лавочникам или артефакторам. К тому же тебя никто не гонит. Ты можешь останавливаться в городах и спокойно арендовать помещения под мастерские. Правда, недолго. Ограничение по времени у мага на круге составляет год». «Это хороший вариант», – кивнул парень. «Пусть не сразу, но ты можешь скопить денег на свой собственный клочок земли у какого-нибудь тракта. Но я бы посоветовал тебе быть более разборчивым. Тут надо хорошо прицениваться». «Я понимаю», – кивнул Юринай. «В городе же, я считаю, тебе не дадут развернуться. Тебе придется из кожи вон лезть, чтобы остаться на плаву. Если там будут люди, занимающиеся артефакторикой, ты для них будешь прямой конкурент. Тебя просто задавят». Мурмур заложил руки за спину и принялся расхаживать из стороны в сторону. «Но мы отклонились от сути. Допустим, ты маг на круге. Ты идешь или едешь по своим делам. На тебя выскакивают разбойники и требуют отдать деньги. Что ты будешь делать?» «Ударю магией». «Какой? Ты ведь ни одного заклинания не знаешь». «Я достану боевой артефакт». «А заряжать потом его где будешь? Ты понимаешь, что через 10 километров можешь наткнуться на проклятого?» Юринай умолк. «Тебе нужна четкая стратегия твоего похода. Да, ты умный парень. Да, твои артефакты, мягко говоря, достойные. Но твой резерв перечеркивает любую возможность на быстрый ответ и тем более на побег». «И что мне тогда делать?» «Самая лучшая драка – та, которой не было», – подмигнул ему Мурмур. «Если ты научишься быстро и четко определять опасности на своем пути, тебе не придется с ними встречаться. Ты всегда сможешь их обойти или подготовиться к ним заранее». «То есть поисковые заклинания?» «Заклинания, ритуалы, артефакты – все, что поможет понять тебе, что вокруг тебя происходит. При этом тебе надо учитывать скорость воспроизведения, радиус и мощность. В твоем случае это будет основополагающее качество». «Получается, вся суть моей боевой подготовки будет не в том, как сражаться, а как избежать сражения», – удивленно произнес Юринай. «По факту, да. Но кое-что из боевки мы с тобой еще подтянем», – кивнул Мурмур. «А пока у меня такой вопрос. Что ты возьмешь с собой на круг?» «Ну...» «Завтра со всем, что ты возьмешь с собой, я жду тебя здесь, на полигоне», – заявил профессор. «Я серьезно. Это очень важно». «А если у меня чего-то нет?» «Возьми на время в факультетских хранилищах. Можешь и в наши заглянуть, если что-то не найдешь в своих. Даже если этого нет, возьми просто аналог вещи, просто пометив, что она магическая. Это понятно?» «Понятно». «Тогда на сегодня все». Профессор повернулся и направился к выходу с полигона. Юринай же задумчиво взглянул в спину профессору. Очередная встреча закончилась обычным разговором.